Александр Грин «Безногий». Когда я остановился? Как правило, я не люблю зеркал. Они возбуждают представление отчетливой призрачности происходящего за спиной, впечатление застывшей и вставшей стеной воды, некой оцепеневшей глубины, не имеющей конца и вещей в далях своих. В особенности жутко рассматривать отражение уличного зеркала с его неточностью вертикала, где стены и улицы клонятся, привстав на тебя или прочь вниз, подобно палубе в качку, пока не отведешь глаз. Мы обычно рассматриваем себя изнутри, не отделяя наружности, какой смутно помним ее, от мыслей и чувств. Поэтому большей частью бываем настроены несколько мстительно и настороже, когда видим эту живую форму, свое лицо, отделенное от нас в беззащитное состояние. Я не отвернулся бы к зеркалу, не обратился бы к его немому подсказу, если б не замечание вполголоса: «Смотри, калека, дай ему что-нибудь». Это сказала женщина. Они сострадательнее мужчин, может быть, потому что у них живее воображение чувств, отличное от воображения зрительного. Я оглянулся и увидел человека в рваном пальто, сидящего на бедрах в тележке-ящике. У него было опухшее, безжизненного цвета молодое лицо. Жизнь этого рассеченного пополам узника ушла в глаза, блестящие, напряженно бегающие по лицам идущей над ним толпы. Вся насильственно остановленная подвижность тела выражалась этим шагающим на привязи взглядом. Его плечи были сведены вперед, руки упирались в края ящика, палки лежали рядом. Иногда, приподнимая черный картуз и снова туго натягивая его, он вносил этим движением в мои впечатления черту уродливого благополучия. Тогда с некоторым усилием я мог представить, что этот человек стоит наполовину в земле, как рабочий в водосточной канаве, и что у него есть ноги. Меня удерживало около него желание превзойти самого себя, постичь его ощущения, его вечное чувство укороченности, неправильного сердцебиения, его особых вот мыслей, всегда связанных с своим положением. Я не знаю, почему было мне это нужно, так как я не люблю коллег из чувства решительного, несколько раздраженного сопротивления, возбуждаемого этими переделанными, заштопанными телами, заставляющими вводить в спокойный и свежий свой мир вид несчастья уродливого. Увы, мы ищем гармонии даже в лохмотьях, картинности в отравленной угаром мансарде, и зрелище мужественной нужды тронет нас скорее, чем просто голодный вой, потому что первый случай картинности кует воображение. При виде калеки я делаюсь замкнут, любопытен и холоден. Я был таким и теперь, когда, не желая смущать несчастного, изучал его в зеркале, замечая, что и он тоже упорно смотрит мне в глаза в стекле, может быть, ожидая, что я подойду и дам денег. Наверное, он так и думал. Я убежден, что каждого прохожего он рассматривал исключительно с этой стороны, что его негодование было непрерывным, так как едва один из ста совал ему что-нибудь. В таких случаях калека механически кланялся и снова начинал молча вертеть ярким взглядом, находя, конечно, излишними всякие причитания и возгласы. Когда в ящике накоплялось несколько штук бумажек, он неторопливо сортировал их и раскладывал по карманам, смотря перед собой с рассеянностью бухгалтера. Я хорошо чувствовал и понимал это профессиональное настроение, связанное с особыми душевными искажениями, которые в свете жесткой непроизвольной внутренней усмешки моей получали показной театральный характер. Калека был мне неприятен и жалок, но я не мог отойти от зеркала, рассматривая его с живейшим и ненасытным интересом, разбрасывая вокруг отрывочные картины боя, разрывок гранат, серого с розовой полосой утра, где в сумерках с руками, оттянутыми носилками спотыкающиеся санитары и ровный, как пение самовара, стон сумеречного пуля мешается с далекой пальбой. Затем операция, сознание новой и трудной жизни, тысячи мелких приспособлений, неизвестных до этого, сны о ногах, попытки неумелых движений, наука двигаться заново с иным представлением о себе, согретое годами отчаяние и темное безразличие. Между тем я замечал, что по впечатлительности или особой нервности, машинально двигая руками, подражая калеке, когда он возился с деньгами или менял в чем-нибудь свое положение, эти неполные, только лишь намеченные и оборванные движения мои чрезвычайно раздражали меня, и я стал смотреть на других как в зеркале, так и по тротуару. Эти бесчисленные шаги ног, пульсация множества сухих женских лодыжек, мерное откусывание калошами, сапогами и валенками больших ровных кусков тротуара, шум, стук, шарканье и шелест движения вызывали во мне приятное чувство силы и равновесия, благодаря которому я могу пройти всю Тверскую взад-вперед, поднимаясь в гору и спускаясь с нее. Калека в ящике иначе должен ценить и осознавать пространство. Оно для него почти фикция, забытый сон. Он смотрит на ближайший угол с сложным расчетом дали, и крыша гнезненского небоскреба должна им казаться Монбланом. Здесь мои размышления внезапно вспыхнули, рванувшись вслед женщине, прошедшей быстро и озабоченно сзади меня. Я тотчас узнал ее, все вспомнив, что было 7 месяцев назад. Я поднимался в 4-й этаж, где мне открывали дверь, зная, как я звоню 2 сестры. Младшая, держа старшую за талию и выглядывая из-за нее шутливым вопросом «Чего-с?». Старшая смущалась, но не особенно. Есть род приветливого смущения, действующего взаимно, и я, смущаясь сам, радовался тому. Что же разлучило нас? Я никак не мог вспомнить в эту минуту. Вообще у меня плохая память на прошлое. Первым движением моим было броситься вслед, но я почему-то не сделал этого тогда, когда она была в 2 шагах, затем у меня уже не было сил двинуться. Я точно окаменел. Я стоял, пытаясь что-то понять, но мысли так разбегались, что я сам, глухое отражение зеркала и звонкий оригинал, улица сзади меня, все спуталось в сеть, и беглый глубокий трепет ошеломления вызвал, наконец, эту ужасную кристаллизацию, от которой перехватило в горле. Так я смотрю на себя, я, забыв, что со мной, у меня нет ног, палки лежат рядом, и прохожие, втянув голову в плечи, посматривают на меня сверху вниз, иногда бросая бумажку. Действительно, я очнулся. Зеркала вызывают сны. Странное смешение прошлого и настоящего. Меняет взгляд, цели и впечатления. Этот хоровод исчез. С болью, крутым твердым винтом прошел сквозь меня день бегущих, чужих ног и пригвоздил к ящику, где я могу шарить руками вокруг своих бедер, шурша бумажками. Я смотрю на ноги и всегда думаю о ногах и о себе. Где же мое сокровище? Белое тело мое, мои ноги, которыми всходил я на 4-й этаж, смущаться, смотря в глаза, я отвел взгляд от зеркала.